стал что-то говорить о своей незрелости в подобных делах. Мы говорили с ним об этом и в последующие дни. Но вдруг однажды, когда мы с друзьями стояли на площади, я издалека заметил его. Мне никогда не приходилось видеть отца в таком волнении. Еще не расслышав его слов, я понял, что произошло. Он кричал мне через голову сидящих в кафе: «Ты победил! Ты победил!» Остаток лета прошел замечательно. Мы разъезжали с выступлениями по всей округе, по всем приморским городам, погрузив на повозки фортепиано, виолончели, контрабасы и духовые инструменты. Эти выступления были для меня радостным прощанием с любительством. Я уже чувствовал себя знаменитым, а наша публика, в основном отдыхающая, уже представлялась мне большой публикой прославленных театров. Я милостиво одаривал старых друзей своим присутствием, твердо уверенный, что начинается самостоятельный полет. Перед моим отъездом в Рим маэстро Милокки пожелал увидеться со мной. Сидя в своем любимом кресле под картиной «Фаттори», он предупредил меня об опасностях, таившихся в методах, которые применялись на курсах усовершенствования. Маэстро посоветовал не поддаваться уговорам будущего преподавателя изменить технику пения и главным образом рекомендовал избегать легкого репертуара. Ведь еще когда я занимался смелой Палаццини, своей первой преподавательницей вокала, мой голос потерял и наполненность, и часть диапазона. Я заверил Милокки, что последую его советам, и на прощание он сказал: «Запомните, Дель Монако, что вы уезжаете отсюда с полноценным голосом от нижнего си бемоль до верхнего ре бемоль, то есть более двух октав. Не забывайте об этом». В Риме я рьяно взялся за учебу. Нас было пятеро новичков, три тенора и два сопрано, среди которых та самая девушка, что, не смущаясь, преодолела экзамены. Именно здесь мы и обнаружили, что еще в детстве познакомились в Триполи. Мы много шутили, Ирина Филиппини стала для меня единственной радостной ноткой в ту нелегкую римскую осень. Вскоре, как и предполагал Милокки, мой голос начал сдавать. Руководитель курса был преподавателем кларнета и не особенно разбирался в физиологических проблемах гортани. Свое место он занимал по непонятным причинам, придя туда какими-то загадочными путями, и всячески навязывал мне ошибочный репертуар. Мои голосовые связки были толстыми и длинными, почти баритональными. Он же требовал, чтобы я брался за репертуар типа «Риголетто» или «Севильского цирюльника». Он так стремился умерить мой голос и добиться филирования, а также совершенства в пении в полголоса, особый прием вокального исполнения, требующий специального технического мастерства, что положение мое сделалось поистине критическим. Разумеется, наш руководитель курса умел играть на фортепиано, хорошо знал оперный репертуар и даже выпустил с дебютом на профессиональную сцену нескольких певцов. Но ведь этого недостаточно. Профессия преподавателя вокала — ремесло в высшей степени тонкое и трудное. Слишком часто в нее уходят бывшие певцы, бывшие пианисты, критики или концертмейстеры. Именно таким и был преподаватель, к которому я попал в Риме. Мои личные дела тоже не ладились. В этом чужом Риме мне было одиноко. Я жил у дальней родственницы, и та познакомила меня с дочерью одного своего приятеля, заведующего отделом в Министерстве финансов. Девушка была темноволосой, с большими черными глазами и занималась переводом романов с французского и английского. Она была старше меня года на два, отличалась добрым характером. Только я не испытывал к ней никакого чувства. Она же обращалась со мной, как мамочка с сыночком. «Делай то, делай это». В результате я испытывал постоянное угнетение и порой вставал на дыбы, поступая вопреки ее указаниям, даже если они были совершенно справедливыми. В конце концов, мы пришли к обоюдному согласию о том, что не созданы друг для друга. Один-одинешенек, в меблированной комнате, не зная, как спасти голос, я провел довольно тоскливую зиму. Незадолго до этого к Италии были применены санкции за войну в Эфиопии.